ограничены, поскольку богатейшие нефтяные скважины мира затоплены при катастрофе. Там, где сохранились лошади и ослы, люди ездят на них, да еще на велосипедах и самокатах. Знаешь, что это такое? Знаю, я ведь бывшая реалистка. Так вот, у некоторых планетян, особенно в деревнях, сохранились велосипеды. Они ездили на них на короткие расстояния, чтобы экономить батарейки Тесла. Наверняка у Антихриста имеется большой запас батареек, но надо думать только у него, да у членов семьи. «Отец Иаков, идите наверх, обед уже подан», — донесся издали голос Марты. «Придется отложить дальнейшее открытие», — сказал отец Иаков. «Наверху ждут, не дождутся нормальной еды. Без меня они не начнут. Я должен благословить трапезу, но и без вас за стол не сядут, тем более. Пойдемте, друзья мои». Они вышли, а вход в тайный подвал оставили открытым. Глава 4. В холле они увидели Ланса. В руках вместо винтовки глава общины на этот раз держал медную сковородку и молоток. Увидев их, он объявил: «Сейчас будем обедать. Правда, мы сегодня уже обедали, но раз появилась такая вкусная еда, то, как говорили хоббиты, лишний раз пообедать не вредно». Ланселот несколько раз ударил по медной сковороде молотком. Раздался громкий, довольно мелодичный звон. Со второго этажа послышались странные звуки, какой-то шорох, неровные шаги, ритмичные постукивания и тихие голоса. На площадке появился доктор Вергелан, а за ним процессия детей-инвалидов. Одни дети шли самостоятельно, опираясь на костыли, другие спускались по деревянному настилу в детских инвалидных колясках, а самых маленьких несли на руках леди Патриция, Дженни, Эйлин и стройная черноволосая девушка, которую супруги Бенси еще не видели. Замыкал процессию молодой человек в черных очках, судя по его движениям, слепой. Дети были все как один худенькие и болезненные на вид. Коляски медленно, одна с другой, скатились по пологому пандусу. — Это наши питомцы, — сказал Ланселот. — Это Мария, она профессиональная медицинская сестра и вместе с доктором ухаживает за детьми. А вот и наш Хольгер-музыкант, брат отца Якова. — Дети! Эти добрые люди, Сандра и Леонардо, приехали к нам в гости с подарками. А с какими подарками, это вы сейчас поймете сами. Садитесь за стол. Детям на костылях помогли усесться на садовые скамейки, усадили на них и тех, кого принесли на руках. С другой стороны к столу подкатили и поставили в ряд инвалидные коляски другие. «Помолимся», — сказал отец Иаков. Кто мог, встал, и отец Иаков почитал молитву. Сначала обычную, которую читали в долине. «Очи всех на тебя, Господи, уповают», а затем дополнил ее такими словами: «Благодарим Тебя, Господь, что Ты в лице Твоих посланников, Леонардо и Сандры, оказал нам помощь в трудные времена и явил свое милосердие. Нам дорога Твоя помощь, но еще дороже сознание, что Ты не оставляешь в беде своих детей. Благослови нашу трапезу и раздели ее с нами благодатным Твоим присутствием. Аминь», — сказали все и перекрестились. Сандра заметила, что не перекрестился один только Ланс, но и он слушал молитву, уважительно наклоняя голову. Когда все приступили к еде, Леонардо тихо шепнул жене: «Не понимаю, как это Ланс может совмещать уважение к вере в Христа и веру в Антихриста? Сложный человек. Ему трудно прийти к вере не потому, что он сложный, а потому, что он цельный», — тоже шепотом возразила ему Дженни. «Ты веруешь с детства и не знаешь, как это трудно прийти к Богу». Сандра и Леонардо украдкой наблюдали, как ели дети, как они наслаждались каждым кусочком хлеба с сыром, каждым глотком молока, но при этом ели благоговейно и даже торжественно. Карл, уже успевший выспаться, тоже ел теперь аккуратно и степенно. Сандра заметила, как он успел почти дочисто отмыть свои закопченные руки. Леди Патриция и Мария за стол не садились, они ходили вокруг низенького стола и приглядывали за детьми. Когда закончили трапезу и отец Иаков почитал благодарственную молитву, Ланселот объявил, что после обеда взрослым обитателям дома предстоит проверить все водопроводные краны, выключатели, электрические розетки. Он предупредил всех, что отныне ограда дома будет находиться под напряжением. Леди Патриция и Хольгер, вы могли бы увезти пока детей на веранду